Ко мне в храме подошла женщина. Мне дочка консервы привезла, рыба-кит. Только я сомневаюсь, можно ли ее есть. А почему же нельзя? Да ведь кит-то святая рыба. С чего это ты взяла? А как же? Ведь она пророка Иону выплюнула. Ну, а теперь о том, какими крепкими оказываются порой наши скудельные сосуды. В храме под Ярославлем, где я прослужил 5 лет, была старушка-староста. Когда я там появился в 1982 году, ей было уже далеко за 80. Мне рассказали, как она сохранила для своего храма звон, да такой, какого нет во всей епархии. В пору хрущевских гонений ее вызвал областной уполномоченный и приказал колокола снять. А она твердо заявила ему: «Когда меня из храма вынесете, тогда и колокола снимете». И в конце концов от нее отступились. Так и звонят там колокола по сию пору. Среди тех, за кого я молюсь на каждой литургии, покойная монахиня Мария. В миру звали ее Анной. Была она алтарницей в Скорбящинском храме на Большой Ордынке. Родом она откуда-то из-под Костромы. В их селе, судя по ее рассказам, был замечательный священник, который, между прочим, не благословлял своих духовных чад вступать в колхоз. По этой самой причине Анна и уехала в Москву, долгие годы была домашней работницей, а потом получила комнату и стала трудиться в храме. Под конец у нее стали болеть ноги. Ничего делать она уже не могла, но в церковь добрые люди ее еще приводили. Вот помню, в Великую Субботу сидит она в пустом храме на табуреточке перед иконой Божией Матери и плачет горькими слезами. Я подхожу к ней. Что ты плачешь? Как же не плакать-то? Ведь я в этот день всегда и в алтаре, и в храме прибиралась. А теперь вот не могу. Другие делают, а я не могу. В конце концов, ноги у нее отнялись совершенно. Помогать ей и убираться к ней приходили, но большей частью она лежала на своей кровати совсем одна. Я, помнится, навестил ее, спрашиваю: «Тяжко тебе все время в одиночестве?» «Нет», — говорит, — «не тяжко». Потом помолчала и добавила: «Я человек малограмотный. Вот другие проповеди в книжках читают. А мне это трудно. Я все жития любила читать. Это мне понятно. Вот помню, читал я жития одного преподобного. Его привязали к лошадям и волокли по каменистой дороге. А он в это время только молился: «Господи, умножь во мне веру». Вот так и я лежу здесь и потихоньку молюсь: «Господи, умножь во мне веру». Свидетельствую, и мужество, и веру сохранила Матушка Мария до последнего своего вздоха. Из той же самой Костромской деревни, что и эта монахиня, была еще одна замечательная женщина, просфорница Екатерина. Она тоже трудилась в храме на Ордынке. Так и вижу ее лицо застенчивое, кроткое, благоговейное. Господь благословил ее исполнять свое послушание едва ли не до последнего дня жизни. Помнится, привел меня Бог в храм на Ордынку, когда ее отпевали. Я уже был в сущем сане и служил под Ярославлем. Помню разговор с ее родной сестрой. «Хорошо, — говорю, — что Катя почти не болела, так и померла на ногах. А она мне: «Нет, батюшка, жалко». «Чего же тебе жалко?» «Жалко, что уж совсем не поболела. Даже ни одного месяца не дала за собою поухаживать».